Да, я слушаю вас. Как вы относитесь к тому, что Айболит стал президентом Лимпопо? Слушай, ты клоун ебаный. Твое место, блядь, в дурдоме нахуй. Но ты туда попадешь, это точно, блядь. Вы не считаете это российской диверсией, да? Ты пидорас конченый, понял?